Пятое. Избрание курфюрста Саксонского совершится легко, ибо, без сомнения, поляки приготовлены уже к этому, следовательно, не нужно будет тратить много денег. Известно, что поляки уже обращают свои взоры на двоих иностранных принцев, на принца Карла Лотарингского и ландграфа Гессен-Кассельского, из которых за первого хлопочет венский, а за последнего берлинский двор. Но избрание того или другого из этих принцев не может быть полезно русским интересам вследствие их зависимости от упомянутых дворов, а потому необходимо немедленно назначить из других иностранных принцев или из пястов такого кандидата, на которого бы Россия совершенно могла полагаться, который бы своим возвышением был обязан единственной императрице и от нее одной зависел. Если ее императорскому величеству не угодно будет назначить своим кандидатом курфюрста Саксонского, то выбор из других иностранных домов и даже из Саксонского равен будет по невыгоде выбору пяста, потому что и ему для удержания при себе надобно будет платить ежегодные субсидии. Что же касается пястов, то ему Бестужеву известны только двое способных к короне и надежных для России людей. Это князь Адам Черторыйский и стольник литовский граф Понятовский. Но так как первый очень богат, то не захочет быть в полной зависимости от России, и потому Понятовский будет гораздо надежнее. Хотя Бестужев, выставляя, по-видимому, и выгоды избрания Понятовского, так искусно бил в больное место, настаивая на том, что только избрание Саксонского курфюрста избавит Россию от больших денежных издержек, конференция, однако, не согласилась, и теперь назначить последнего русским кандидатом. Подтвердив прежнее решение относительно особы нового короля, конференция постановила: в рассуждении старости графа Кейзерлинга и частых болезненных припадков отправить в Варшаву ему на помощь полномочного министра, к чему императрица тут же определила генерал-майора князя Репнина, бывшего прежде министром при прусском дворе. Императрица объявила, что хотя по частной переписке с королем прусским она обнадежена, что он по делам польским намерениям ее препятствовать не будет, однако для лучшего его утверждения напишет собственноручно к его величеству и также для приласкания и к римской императрице писать будет. Содержать войско на польских границах в такой готовности, чтоб могло выступить по первому указу, но если производить такие наряды обыкновенным канцелярским порядком, то тайна не сохранится. И потому императрица приказала графу Чернышову заготовить указ, которым повелено будет производить это дело ему одному. Наконец, в конференции читан поднесенный государыне графом Чернышовым секретный проект о присоединении к России для лучшего округления и безопасности границ реками Днепром и Двиною некоторых польских земель. И хотя великую для России пользу этого проекта по многим обстоятельствам и уважениям более желать, нежели действительного исполнения легко надеяться можно, однако положено, чтоб, не выпуская этого проекта из виду, первым движением здешних войск быть со стороны тех мест, о которых о нем показано. Проект Чернышова заключался в том, что необходимо сделать нашим границам окружение по реке Двине и, соединя оную от Полоцка на Оршу с Днепром к Киеву, захватить по сю сторону Двины Крейцбург, Динабург и всю польскую Лифляндию, Полоцк и Полоцкое воеводство, Витебск и Витебское воеводство, по сю сторону от местечка Узла Корше и оное местечко, включая от Орши Могилев, Рогачев из Мстиславского воеводства, все лежащее по сю сторону Днепра и по Днепру до наших нынешних границ. Средством к занятию этих областей Чернышов считал движение русских войск по поводу избрания королевского. Право на это он видел в нарушении договоров и неисполнении справедливых требований России с польской стороны. На другой же день отправлен был Кейзерлингу рескрипт, в котором повторялось прежнее наставление, чтобы избран был в короли Пяст, обязанный престолом единственной России, вполне ей преданный и готовый исполнить известные уже требования Екатерины. Она писала, чтоб граф Кейзерлинг во что ни стало примаса к нам сделал преданным, если менее не можно, хотя до 100 000 рублев дать можно. Кейзерлинг дал знать, что для приведения распоряжения и приготовления, первое, согласиться с берлинским двором и поступить с ним сообща, второе, иностранных кандидатов лишить надежды на корону еще прежде избирательного сейма, что можно сделать, когда на сеймиках и созывательных сеймах постановится исключение иностранцев. Третье. Сильно стараться о приведении в согласие черторыйских и потоцких, иначе будет разделение в избрании и противная партия передастся иностранной державе. Четвертое. Так как во время междоцарствия бывают разорительные для земли беспокойства, то надо бы на полякам внушать, что им никакой пользы не будет, если они из своих выберут старого человека, которому недолго царствовать. Таким образом, коронный гетман –